груди молодецкой крест просиял золотой. Известность Распутина базировалась на нескольких умениях: врачевании, предсказании и, главное, на его способности объяснять явления и проблемы жизни, дать совет, как найти праведную дорогу в череде мирской суеты. Никакие разговоры о конократстве, хлыстовстве, половых оргиях не отвечают на самый важный и самый первый вопрос: почему к нему тянулись люди? А к нему они действительно тянулись. За более чем 10 лет, вплоть до своего появления перед царем в 1905 году, Распутин прошел огромную школу жизни и подвижничества. Достаточно представить на минуту, каких огромных сил и испытаний стоило паломничество. Он же отправлялся в далекие дали не в экипаже, не в железнодорожном экспрессе, не щеколой книжкой в нагрудном кармане. Денег не было, пропитание тоже. Было одно лишь горячее желание найти путь к свету, к истине. Долгими неделями и месяцами идти пешком в любую погоду, преодолевать сотни и тысячи верст, терпеть холод и голод, чтобы потом у алтаря, у очередной христианской святыни обрести радость и новые силы. Питался чем придется, что подадут, порой просто травой, а несколько раз чуть не пал жертвой лихих людей, еле ноги унес. Это был подвиг смирения и самопожертвования, на который способны лишь по-настоящему верующие люди. Никаких выгод, а Распутину часто облыжно приписывали хитрую расчетливость. Такие паломничества принести не могли. Близкая знакомая последней царицы Юлия, Лили Ден, прожив много лет после революции в Англии, в книге своих воспоминаний пыталась объяснить английскому читателю духовную атмосферу России. Если бы какой-то пилигрим решил совершить такое же путешествие из Эдинбурга в Лондон, его бы осудили за бродяжничество и, вероятнее всего, отправили в сумасшедший дом. Случаи такого рода в Англии — неслыханное явление. Но в России подобное происходило сплошь и рядом. Мы так привыкли ко всему необычному, что, полагая, русский обыватель ничуть бы не удивился, если бы встретил на улице архангела Гавриила. У Распутина при всей его духовной ориентированности оставались земные интересы: дом, жена, дети, заботы по хозяйству. Когда сын стал регулярно отправляться странствовать, отец не одобрял, бронил, но Григория это не останавливало. Ефим Федорович смирился, тем более что постепенно в хозяйстве появлялись добровольные помощницы, мужчин в услужение не брали. За кров и стол, выполнявшие различные работы. Вполне возможно, что Распутин со своими способностями и молитвенным усердием как бы и остался в лучшем случае знаменитостью своего края, если бы провидению не было угодно свести его с лицами, обитавшими на невероятной высоте. Здесь необходимо сделать важное пояснение. Распутин сам специально никогда и никуда не лез. Ему везде помогали многочисленные покровители и почитатели его, как казалось, природной естественности и необычных дарований. Григорию на своем веку удалось очаровать и покорить души нескольких крупных церковных деятелей, имевших и глубокую веру, и кругозор, и разносторонние знания. Именно они выводили в свет этого человека, давая ему наилучшие аттестации. С начала XX века в биографии Григория Распутина появляются уже определенные хронологические ориентиры, позволяющие систематизировать его путь наверх. В Впервые в Петербург он приехал в 1903 году. Уже успел к тому времени покорить сердце казанского епископа Хрисанфа, рекомендовавшего его ректору Петербургской духовной академии епископу Сергию, который, в свою очередь, представил Распутина профессору, иеромонаху Вениамину, инспектору академии, затем ректору, архимандриту Феофану. Последний был приветливым человеком, добрым христианином, целиком занятым благочестивым служением. В кругах церковных иерархов и учеников академии Распутин вращался довольно долго, прошел здесь свои университеты и, обладая живым, цепким умом и прекрасной памятью, многое почерпнул от общения с ними. Уже к началу 1905 года Феофан испытывал глубокую симпатию к этому сибирскому мужику-проповеднику, увидев в нем носителя новой и истинной силы веры. Старец Григорий произвел впечатление и на известного в начале века проповедника, имевшего огромный моральный авторитет в России, отца Иоанна Кронштадтского, который благословил его. Духовник великого князя Петра Николаевича и его жены, великой княгини Милицы Николаевны, отец Феофан ввел сибирского старца в великокняжеские покои. Вокруг черногорских принцесс, ставших великими княгинями, сложился небольшой кружок искателей веры. Центром здесь была Милица, истово искавшая глубинный смысл в иррациональном, и даже, чтобы ознакомиться с сочинениями восточных мистиков, специально изучившая языки народов Востока. Усадьба Знаменка под Петербургом, недалеко от Петергофа, где Милица с мужем проживали с весны до поздней осени, стала центром поисков и прозрений, которое несло с собой все то, что не поддавалось обычному объяснению. Здесь жили и кудесничали иностранные маги и провидцы. Здесь же весьма успешно произошел великокняжеский дебют Григория Распутина. От салона Милиции было уже всего шаг до царских чертогов. Роковая встреча должна была состояться, и она в конце концов состоялась. Это произошло 1 ноября 1905 года в Петергофе. В дневнике Николая за этот день читаем. Пили чай с Милицией и Станой, сестрой Милиции Анастасии, познакомились с человеком Божьим Григорием из Тобольской губернии. Царь и царица находились в подавленном состоянии духа. Общее положение дел в стране было для них безрадостным. Несмотря на манифест 17 октября, провозгласивший введение в России политических свобод, умиротворение не наступило. Отовсюду шли сигналы о беспорядках и насилиях. В такой мрачной атмосфере и появился тот, кто утешил их беседой, предсказал благоприятное и скорое завершение смут и волнений. Никаких особых потрясений от первого общения с Григорием царь не испытал. Для него, как православного христианина, беседы с Божьими людьми давно являлись обычным делом, и некоторые встречи глубоко западали в душу. Он, например, навсегда запомнил прорицание юродивой Паши из Саровской пустыни обители, предсказавшей ему при встрече в 1903 году и войну с Японией, и убийство дяди, великого князя Сергея Александровича. Исполнялись и другие пророчества. Черногорки выступали покровительницами Распутина, всячески расхваливая его способности перед царем и царицей. 9 декабря 1906 года Николай II записал: «Обедали милиция из стана. Весь вечер они рассказывали нам о Григории». Трудно сказать, чем поразил этот человек воображение черногорских принцесс. Но не исключено, что они действительно хотели использовать его как инструмент своего воздействия на царя. Однако это утверждение, многократно уже повторенное, все-таки является не более чем предположением. Примерно до 1909 года сестры принимали в Распутине большое участие. В 1907 году великая княгиня Милица Николаевна даже совершила паломничество в Верхотурский монастырь и инкогнито посетила Распутина в Покровском. Это был первый и последний визит родственницы царя Григорию Распутину. Очарованная простотой и искренностью, Милица даже подарила провидцу из Сибири несколько тысяч рублей, на которые был построен в Покровском большой и добротный дом для семьи Распутина. Тот далеко не сразу стал для царя и царицы тем дорогим Григорием, для которого были открыты их души. Они с радостью встречались и охотно слушали других носителей высшей правды. 4 часа к нам пришел человек Божий Дмитрий из Козельска около Оптиной пустыни, записал Николай II 14 января 1906 года. Он принес образ, написанный согласно видению, которое он недавно имел. Разговаривали с ним около 1,5 часа. С позиции рационалистического и циничного 20 века может возникнуть недоуменный вопрос, что могло связывать правителя огромной державы и каких-то безграмотных странников и юродивых, с которыми он и жена разговаривали часами. Этот вопрос уместен лишь в том случае, если отнять у Николая и Александры право на душевную радость, тот праздник, который давал верующему прикосновение к божественному откровению. Поэтому и воспринимали они этих внешне непрезентабельных людей совершенно иначе, чем те, для кого жизнь — всего лишь способ существования белковых тел. До конца 1907 года встречи императорской четы со старцем Григорием были случайными и довольно редкими. Вторая произошла через много месяцев после первой, летом 1906 года, когда, посетив усадьбу Анастасии Сергеевку, там увидели Григория. Но радость от общения, как всегда в таких случаях, возникла. Вот, например, запись Николая от 19 июня 1907 года. В 3 часа поехали с Алекс в ее двуколке на Знаменку. Встретили стану на террасе перед дворцом, вошли в него и имели радость увидеть Григория. Побеседовали около часа и вернулись к себе. Можно уверенно указать на время сближения царской четы и сибирского странника. Это произошло в октябре 1906 года, когда Распутин познакомился и с царскими детьми. Первоначально Николай II согласился ненадолго принять Григория, который собирался передать венценосцам чудодейственный образ Симеона Верхотурского. Нежданная встреча затянулась, и Григорий впервые покорил повелителя державы своим откровениями и размышлениями. Венценосцы признали его необычность. Через 3 дня после встречи император рекомендовал премьер-министру Столыпину пригласить удивительного человека к больной дочери. Она получила тяжелую травму в результате покушения террористов на отца. Петр Аркадьевич, На днях я принимал крестьянина Тобольской губернии Григория Распутина, который поднес мне икону святого Симеона Верхотурского. Он произвел на ее величество и на меня замечательно сильное впечатление, так что вместо 5 минут разговор с ним длился более часа. Он в скором времени уезжает на родину. У него сильное желание повидать вас и благословить вашу больную дочь иконою. Очень надеюсь, что вы найдете минутку принять его на этой неделе. Адрес его следующий. Санкт-Петербург, 2-я Рождественская, 4. Живет у священника Ярослава Медведя. Распутин вошел в царский дом и стал там желанным гостем. Началась историческая партия этого сибирского крестьянина. Петербургские миазмы. Санкт-Петербург был крупнейшим центром царства двуглавого орла. В начале 20 века тут проживало около 2 миллионов человек. Для сравнения, во втором по величине городе первопрестольной столице Москве насчитывалось чуть больше 1 миллиона. Здесь находились императорский двор, главные правительственные ведомства, Государственный банк, Императорская академия наук, Императорская академия художеств, иностранные посольства, несколько императорских театров, крупнейшее собрание национальной живописи, Русский музей, ряд других примечательных музеев. Петербург был и главным деловым центром России, ее первыми воротами во внешний мир. Правление наиболее мощных промышленных корпораций, банков, железнодорожных и страховых компаний располагались в северной столице. В самом сердце города, на стрелке Васильевского острова, находился и нерв деловой жизни империи — Петербургская фондовая биржа, где обращались ценные бумаги ведущих отечественных фирм и банков. Имперская столица славилась лучшими гостиницами, фешенебельными ресторанами, дорогими магазинами, элитарными аристократическими клубами. Петербург являлся не только наиболее населенным и самым деловым, но и самым европейским городом России. Еще его основатель Петр I желал видеть город таковым, а через 2 века это уже не подлежало никакому сомнению. По своему богатству, по своей градостроительной технике, по уровню городского комфорта первая столица империи уверенно соперничала с другими столицами Европы. И без основания многие современники считали, что град Петра по степени богатства, шику и блеску уступает лишь Парижу. В кругу бескрайних лесов и нескончаемых болот возник удивительный, роскошный и неповторимый центр власти и бизнеса, оазис утонченности и изыска. Одновременно это был центр политических и светских интриг. Арена нелицеприятной борьбы карьерных устремлений и самолюбий, ярмарка безмерного тщеславия и разъедающей душу зависти. Вся центральная часть Петербурга сплошь была застроена богатыми господскими домами, где обитали родовая аристократия и чиновная элита. Адреса наиболее дорогих и престижных особняков — Дворцовая, Английская, Французская набережные, Невский и Каменноостровский проспекты, набережные Мойки и Фонтанки, а также улочки и переулки между этими городскими речками. Список владельцев строений в этом дворянском районе — перечень самых громких аристократических фамилий, игравших важные роли в истории России — Шереметьевы, Строгановы, Воронцовы-Дашковы, Баритинские, Юсуповы, Оболенские, Гагарины, Мещерские, Шуваловы, Орловы, Нарышкины, Апраксины. Импозантные дворцы и особняки, размещавшиеся на этой довольно небольшой территории, часто не только являлись памятниками архитектуры и имели богатую